«Выйти через ворота из слоновой кости – это классика. Мне это напоминает классику. Эти люди только посмеялись бы, но вам незачем передавать им мои слова. Смешно звучит и стремится к берегам высшей любви». «Как там это место о душах, которые сбиваются в кучу, как листья, у Валамброзы?» «Нет, это у Мильтона. Высшая любовь. Черт побери, бедный Фил». И здесь мистер Воин разрыдался, поглаживая свой пузырек. Уимзи, у которого в голове стучало так, как если бы он находился в машинном отделении, осторожно встал и отошел в сторону. Женский голос запел венгерскую песню. Плита раскалилась до бела. Марджери сидела в углу с компанией каких-то мужчин, и Уимзи принялся подавать ей сигналы бедствия. Однако один из ее соседей, судя по всему, читал ей в это время стихи, прильнув губами к самому уху, а другой делал какой-то набросок на обратной стороне конверта под аккомпанемент взрывов веселья. Певица, выведенная из себя этим гвалтом, оборвала песню на полуфразе и сердито воскликнула. «Этот шум невыносим, не дают петь. Я сама себя не слышу. Замолчите. Я начну сначала». Марджери вскочила и начала извиняться. «Прости, Нина, я не умею управлять твоим зверинцем. Мы вот только все вам испортили. Да, нет, извини, Мария, я сегодня не в настроении. Я лучше заберу Питера и пойду. Споешь мне как-нибудь отдельно, когда я буду чувствовать себя получше. До свидания, Нина. Мы получили огромное удовольствие. Борис это лучшее, что ты написал. Правда, я не все расслышала. Питер, скажи им, что у меня сегодня отвратительное настроение, и отвези меня домой». «Это правда», — подтвердил Уимзи. «Нервы, знаете ли, плохо влияют на манеры». «Манеры можете оставить для буржуазии», — неожиданно громко изрек какой-то бородач. «Абсолютно верно», — согласился Уимзи. «Отвратительные формальности, которые в чем-то нас хотя бы не ограничивают. Пойдем, Марджери, иначе мы все тут станем вежливыми». «Я начинаю с самого начала», — объявила певица. Уимзи выскочил на лестницу и резко выдохнул. «Да, понимаю», — откликнулась Марджери. «Я чувствую себя настоящей мученицей, когда бываю здесь. Но как бы там ни было, ты познакомился с Воином. Интересный экземпляр, правда?» «Да, но я не думаю, что он имел отношение к смерти Филиппа Бойза. Мне надо было повидать его, чтобы убедиться в этом. Так, куда отправимся дальше?» «Попробуем заглянуть к Джою Тримблсу. Это плод оппозиции». Тримблс тоже занимал студию над конюшнями. Здесь была та же толпа, тот же дым, еще больше селедки, еще больше выпивки, еще больше шуму. Кроме того, здесь были слепящий свет, граммофон, 5 собак и сильный запах масляной краски. Все ждали Сильвию Мэриот. Уимзи тут же втянули в спор о свободной любви, о Лоуренсе, о похотливости ханжей и неувядающем значении винных юбок. Однако прибытие мужеподобной особы среднего возраста со зловещей улыбкой и колодой карт спасло его, так как та начала предсказывать всем будущее. Все окружили ее, и в это же время вошедшая девушка объявила, что Сильвия растянула лодыжку и не приедет. «Ах, бедняжка!» – горячо запричитали все, и тут же о ней забыли. «Пойдем», – предложила Марджери, – «можешь не прощаться. Никто не обратит на тебя внимания. Хорошо, что Сильвия дома. Теперь ей не удастся от нас убежать. Всем бы им растянуть себе лодыжки. И все, знаешь, они прекрасные художники. Даже те, что были у Кропоткиных. Когда-то мне самой нравилось там бывать». «Стареем!» – откликнулся Уимзи. «Прости, если это прозвучало грубо. Но ты знаешь, мне уже скоро 40, Марджери. А ты хорошо выглядишь. Хотя сегодня вид у тебя немного измученный. В чем дело, Питер?» «Синдром среднего возраста. Смотри осторожней, а то остепенишься». «О, я уже давно остепенился. Ну да, кукуешь со своим бантером и книгами. Иногда я тебе завидую, Питер». Уимзи ничего не ответил, и Марджери, взглянув на него почти с тревогой, взяла его за руку. «Питер, пожалуйста, Будь счастливым. Ты всегда был таким удобным человеком, которого ничто не трогало. Оставайся таким же, а?» Уже во второй раз за день Куимзи обращались с просьбой не меняться. И если в первый раз эта просьба вызвала у него прилив сил, теперь она его ужаснула. Когда такси мчало их по залитой дождем набережной, он впервые ощутил прилив вялой беспомощности. А это первый признак торжества перемен. Как отравленный Атал в трагедии дурака, он готов был воскликнуть: «О, я меняюсь, меняюсь, безнадежно меняюсь!» Чем бы ни закончилось его нынешнее предприятие, он знал, что никогда уже не станет прежним. И не потому, что его сердце будет разбито от несчастной любви. Он уже пережил пышные огни юности и в самой свободе от иллюзий распознал множество утрат. Отныне каждый час веселья будет не самим собой разумеющимся фактом, но победой, еще одним топором, бутылкой, ружьем, спасенными Робинзоном Крузо с тонущего корабля. Впервые он усомнился в том, что выполнит задуманное. Личные переживания и раньше иногда примешивались к его расследованиям, но они никогда не мешали. Сейчас же он метался из стороны в сторону, пытаясь вслепую ухватиться хотя бы за что-нибудь. Он наугад задавал вопросы, не зная, чего хочет, и отсутствие времени, которое когда-то вдохновляло, теперь только пугало и смущало его. «Прости, Марджери», — беря себя в руки, промолвил он. «Наверное, я чертовски скучен. Должно быть, это от кислородного голодания. Ты не возражаешь, если я немного опущу стекло? Да, вот так получше. Покормите меня, дайте глотнуть воздуха, и я готов резвиться, как козлик до позорно-преклонных лет. Люди станут показывать на меня пальцами, когда облысевший, пожелтевший, благоразумно поддерживаемый корсетом, я буду вползать в ночные клубы своих правнуков, говоря: «Смотрите, это несчастный лорд Питер, прославившийся тем, что за последние 96 лет он не сказал ни одного умного слова. Он единственный аристократ, избежавший гильотины во время революции 1860 года. Мы его держим как домашнее животное для своих детей». А я кивну головой, продемонстрируя свои новомодные вставные челюсти, и отвечу: «Ха-ха! Бедные воспитанные дети! Они не умеют так веселиться, как мы в дни моей юности!» «Если они будут такими воспитанными, у них не останется ночных клубов, в которые ты мог бы вползать». «О, да! Но природа будет брать свое, и они будут прятаться от официальных коммунистических развлечений, скрываться в катакомбах и раскладывать пасьянсы на бочки из-под нестерилизованного молока». «Здесь?» «Да. Надеюсь, там кто-нибудь есть, чтобы впустить нас. О, я слышу шаги. А, это ты, Эйлунит? Как Сильвия?» «Вполне, только лодыжка распухла». «Поднимитесь? А ее можно повидать?» «Да, она выглядит вполне прилично». «Хорошо, потому что я привела с собой лорда Питера Уимзи». «Здравствуйте», – поздоровалась девушка. «Вы, кажется, занимаетесь расследованиями? Вы приехали сюда в поисках трупа или еще чего-нибудь?» «Лорд Питер расследует дело Харриет Вейн». «Серьезно? Это хорошо. Рада, что хоть кто-то этим занимается». Она была низенькой и плотной, со вздернутым носом и насмешливым взглядом. «Что вы думаете по этому поводу?» «Я думаю, он сам это сделал. Он был из тех, кто постоянно себе жалеет. Эй, Сил, здесь пришла Марджери с одним типом, который собирается вытащить Харриет из тюрьмы». «О, тащи его сюда, немедленно!» – донесся голос из глубины дома. Дверь открылась, и они оказались в маленькой гостиной, обставленной со скептической простотой. В кресле, положив забинтованную ногу на ящик, сидела бледная девушка в очках. «Я не могу встать, потому что, как говорила Дженни Рен, спина моя плоха, а ноги мне не верны». «Кто этот герой, Марджери?» Уимзи был представлен, и Эйлунит Прайс тут же довольно извительно осведомилась. «Он пьет кофе, Марджери, или ему нужны мужские напитки?» «Он абсолютно правильный, спокойный, благообразный и пьет все, кроме какао и лимонада». Я спросила, потому что некоторые представители вашего пола постоянно нуждаются в стимуляторах. А у нас тут ничего нет, и ближайший паб уже закрывается. Она двинулась к буфету, а Сильвия заметила. Не обращайте внимания на Эйлунит. Она не слишком жалует мужчин. Скажите, лорд Питер, вам удалось найти какие-нибудь улики? Не знаю, ответила Имзи. Я закинул несколько удочек. Надеюсь, что-нибудь удастся выудить. А вы уже виделись с этим кузеном, Эркартом? Договорился с ним на завтра. А что? А Сильвия считает, что это он сделал, пояснила Эйлунит. Интересно, а почему? Женская интуиция, резко ответила Эйлунит. Ей не нравится его прическа. Я просто сказала, что он слишком прилизанный, поправила ее Сильвия. Да и кто еще мог это сделать, кроме него? Уж точно не Райленд Воэн. Он, конечно, редкий осел, но страдает искренне. Эйлунит насмешливо хмыкнула и отправилась ставить чайник. Что бы там ни говорила Эйлунит, я не верю, что Филипп Бойс мог это сделать сам. «Почему?» – спросил Уимзи. «Он слишком много болтал», – ответила Сильвия, – «и был слишком высокого мнения о себе. Вряд ли он сознательно лишил бы мир счастья читать его книги». «Лишил бы», – возразила Эйлунит. «Он сделал это из презрения, чтобы все каялись». «Нет, благодарю вас», – отрезала она, когда Уимзи попытался помочь ей с чайником. «Я вполне в состоянии принести 6 пинт воды». «Опять неудача!» – воскликнул Уимзи. Эйлунит неодобрительно относится к знакам вежливости, которые приняты между полами, – пояснила Марджери. «Очень хорошо!» – дружелюбно откликнулся Уимзи. «Тогда я буду исполнять роль безучастного декора». «А у вас есть какие-нибудь идеи, мисс Мариот? Зачем бы этому прилизанному адвокату избавляться от своего кузена?» «Ни малейшего представления. Я просто следую правилу Шерлока Холмса. Если вы исключили невероятное, истина в том, что осталось, каким бы немыслимо это ни казалось». «Еще до Шерлока это говорил Дюпен. Я с этим согласен. Но мне нужны факты, на которых я мог бы основывать дальнейшие выводы. Спасибо, мне без сахара». «Мне казалось, что все мужчины превращают свой кофе в сироп». «Да? Тогда я просто исключение». «Неужели вы не заметили?» «У меня было не слишком много времени для наблюдений, но я зачту кофе как очко в вашу пользу». «Огромное спасибо! А не можете ли вы мне рассказать, как мисс Вейн отреагировала на убийство?» «Ну...» Сильвия задумалась на мгновение. «Конечно, она расстроилась, когда он умер». «Она была потрясена», — сказала мисс Прайс, «но, по-моему, рада, что избавилась от него. Ничего удивительного, эгоистичная тварь. Он использовал ее, сначала изводил целый год, а потом унизил. И он был из тех приставучих людей, от которых невозможно отделаться». Она обрадовалась, Сильвия. «Ну, какой смысл это отрицать?» «Да, возможно, для нее это стало облегчением, но она тогда не знала, что он убит». «Да, убийство, конечно, все немного испортило. Если это убийство, во что лично я не верю. Филипп Бойс всегда хотел выглядеть жертвой, и жаль, если в конце концов ему это удалось. Я думаю, он для этого и принял яд». «Да, иногда так случается», – задумчиво промолвил Уимзи, – «но это трудно доказать. Я хочу сказать, что присяжные склонны полагаться на более ощутимые мотивы, например, деньги». «Но в этом деле я не могу найти никаких денег!» Эйлунит рассмеялась. «У них никогда не было денег, если не считать тех, что зарабатывала Харриет!» «Глупая публика ни в грош не ставила Филиппа Бойза!» «А он не мог этого простить Харриет!» «Однако ему были выгодны ее успехи, конечно, но он все равно чувствовал себя оскорбленным!» «Она должна была помогать его работе!» а не зарабатывать деньги своей халтурой. Впрочем, все мужчины таковы. «Вы о нас не слишком высокого мнения, да?» «Я знакома со слишком большим количеством иждивенцев и маменькиных сынков, которые берут долг, а затем исчезают», — ответила Эйлунит Прайс. «А впрочем, и женщины хороши, если они мирятся с этим. Слава богу, я сама никогда не сидела ни на чьей шее, и никому не давала взаймы, разве что женщинам, но они всегда отдают. Те, кто много работает и знают цену деньгам, всегда отдают долги, — заметил Имзи. Правда, это не распространяется на гениев. Гениальных женщин тоже не балуют, — мрачно промолвила мисс Прайс. Поэтому у них меньше заскоков. «Кажется, мы отошли от нашей темы», — вмешалась Марджери. «Отчего же», — ответил Уимзи, — «вы пролили свет на центральные фигуры в этой истории, так сказать, главных действующих лиц, как говорят газетчики». Он ухмыльнулся. «Многое удается разглядеть в отблесках того адского пламени, что бьется об основании эшафота». «Не надо так говорить», — взмолилась Сильвия. Где-то зазвонил телефон, и Эйлунит Прайс пошла снимать трубку. «Эйлунит ненавидит мужчин», — заметила Сильвия, — «но она очень хороший человек». Уимзи кивнул. «А насчет Фила?» «Она ошибается». «Естественно, она его не выносила, и поэтому думает». «Это вас, лорд Питер», — сообщила вернувшаяся Эйлунит. «Неситесь во весь опор. Вас хотят видеть в Скотланд-Ярде». Уимзи поспешил к телефону. «Это ты, Питер? Я уже прочесал весь Лондон в поисках тебя». «Мы нашли паб!» «Не может быть! Точно?» «Да, идем по следу пакетика с белым порошком». «Слава Богу! Ты можешь завтра с утра приехать? Возможно, он уже будет у нас». «Примчусь быстрее, Лани! Мы еще с тобой повоюем, кровавый инспектор Паркер!» «Надеюсь!» – дружелюбно откликнулся Паркер и повесил трубку. Уимзи ринулся обратно в комнату. «Ставки мисс Прайс взлетели», — сообщил он. 50 к 1, что это самоубийство. Я готов прыгать от счастья». «Жаль, что я не могу к вам присоединиться», — промолвила Сильвия Мэриот. «Но я рада, что ошибалась». «А я рада, что оказалась права», — бесстрастно добавила Эйлунит Прайс. «И вы правы, и я прав, и все прекрасно», — сказал Уимзи. Марджери Фелпс только посмотрела на него и ничего не сказала. Она вдруг почувствовала, как на нее навалилась страшная тяжесть.